and LT, P-Style, равно NGT. Глава 26. Молю, приди. Бергу с рождения было привычнее познавать мир с помощью запахов. Глаза могли подвести, обманутые мороком. Под действием некоторых заклинаний тело переставало двигаться, кожа теряла чувствительность, но нос не подводил никогда. И только в стародубках Берг ощущал себя беспомощным калекой, неспособным учуять ничего. Это злило, сбивало с толку, заставляло постоянно быть начеку, всматриваться пристально в каждый камешек и лица собеседников, замечать малейшие изменения в интонациях их голосов. Однако никогда не думал гонитель, что отсутствие запаха будет волновать его куда меньше, чем яркий букет ароматов, ударивший в нос. То, что он чуял, не было просто волшбой в привычном Бергу понимании. Это была сила иного порядка, сила, которая легко проникла внутрь барьеров Веены, словно их и вовсе не существовало. Красноглазый источал такую мощь, что воздух мигом потяжелел. Незваный гость пах сыростью подземелий, холодными камнями, пылью и сливающей тканью. Пах огнем и нагретым человеческим жиром, мертвечиной и кровью. Он пах самой смертью, затхлостью старинных склепов, безнадегой и ландышем. А потом пахнуло хвоей, лугом и родниковой водой, Веена. Она уже не смотрела на Берга, стояла боком к нему, а все ее внимание было приковано к красноглазому. Молчание длилось не более 50 ударов сердца, но этого хватило, чтобы вся поверхность гигантского озера покрылась головами мертвяков. Они быстро выбирались на берег, а на месте вышедших на сушу, подобно вспухающим на коже гнойным наростам, всплывали еще и еще. Чистовод выскочил из воды и прибился к толпе селян. Водяницы исчезли. Веена не растерялась, подняла одну руку к небу, а второй вонзила меч в землю. Из тьмы ко свету. Из смерти в жизнь. Разлома нету. Навь и явь не слились. Моей волей рубеж явись, мертвым преградой непреодолимой становись. На миг звезды и луна вспыхнули ярче. Голубоватым сиянием обозначился защитный барьер, накрывающий стародубки, озеро и обширные территории окрест. Магический купол дрогнул после слов Веены и превратился в хаотичные потоки энергии, которые стремительно впитались в воздетую к небу ладонь ведьмы, перетекли в меч через его острие в землю. А затем барьер появился снова, но он больше не защищал село и земли вокруг, а накрыл куполом только искренку и берега, запечатав внутри Красноглазого и его войска. Первая волна мертвяков наткнулась на голубоватую преграду и откатилась назад, мыча и шипя. Видимо, соприкосновение с границей причинило им, если не боль, то по крайней мере доставило сильные неудобства. Взъярившись, блуждаки, а это были именно они, Берг не сомневался, снова кинулись на магическую стену. «Замрите!» Громкий приказ Красноглазого заставил все несметное войско мгновенно остолбенеть. Даже те, что были в воде, перестали грести и просто покачивались на поверхности воды. Количество блуждаков не могло не ужасать. Прибыло их столько, так плотно они набились в озеро, что воды стало просто не видать, а из глубины лезли еще и еще, вклиниваясь меж собратьями. «Баюн!» Неожиданно прорезал воздух возглас Жневы. «Ты? Баюн?» Бергу сразу вспомнился рассказ чудачки о собирателях и черноволосом красавца-оборотня. Красноглазый медленно повернул голову на звук. Если и удивился, то никак этого не выдал. Проговорил лениво. «Ну надо же!» Он зачем-то повязал ленту Веены вокруг своего запястья. «Сколько лет, сколько зиим! Скучала по мне, сетриица!» Манера парня мурлыкать нараспев показалась Бергу знакомой. Он будто уже где-то сталкивался с похожим произношением. Да и внешность приметная. Точно. В житнице чар Берг был редким гостем, но иногда заглядывал к матери. Именно там, в ее кабинете, он пару раз натыкался на этого странного парня, но тогда он носил форму служителя житницы, а волосы его были собраны в аккуратный хвост. Внутри у Берга все оборвалось. Неужто собиратель-некромант, обладающий такой чудовищной мощью, всегда обитал под носом у гонителей? И что он забыл в стародубках? Хоть как-то прояснить ситуацию не удалось, потому что Жнёва, распахнув объятия, вдруг кинулась со счастливой улыбкой к Баюну. Ифим и Барун попытались ее удержать, но она выскользнула из их рук, словно рыбешка. «Зря я, ой, зря!» — скучающе закатил глаза Баюн, скрестив руки на груди и не выказывая даже толики радости от встречи с бывшей соратницей. «Тормози, дура! Тебе нельзя и ко мне приближаться». Тело Берга поняло, что обстановка разительно переменилась, быстрее, чем разум успел до конца оценить ситуацию. Запах чар стал в разы отчетливее. Но уже не хвоей, не полевыми травами и не ландышем благоухало пространство, даже дух мертвечины практически рассеялся. Где-то зарождался огонь. Да необычный костер грозился вспыхнуть. Это было пламя иное. Сухое, бездымное, неукротимое и беспощадное. Так пахнет раскаленный до красна металл, так дышат кузнечные горны, так веет в знойный день от песка в пустыне и от разогретых полуденным солнцем камней. Это была ужасная, безличная сила, не принадлежащая никому из собравшихся на берегу. Берг быстро сопоставил в уме довешний рассказ Жневы и предупреждение Баюна. Однозначно активировалось заклятие отчуждения. Получается, при столкновении двух собирателей выживет тот, кого это заклятие призвано скрывать и оберегать от других собирателей. Берг оказался подле Вейны в два счета, сгреб в охапку и повалил наземь, накрыв собой. Нельзя допустить, чтобы ведьму невзначай прибило, ведь тогда рассеется по свету заключенная в ней частичка праматери, навсегда затеряется в яви среди людей, и остановить пробуждение первотени станет невозможно. Берг и Вейна оказались ровно между Баюном и Жневой. Последней оставалось до рухнувшей на землю парочке не больше 10 шагов, когда она резко остановилась. Ее тело ни с того ни с сего вспыхнуло изнутри золотым светом, начало разбухать, и грудь Жневы лопнула. Учуянное Бергом пламя вырвалось наружу слепящим шаром, разметав плоть собирательницы, кости, обрывки одежды и осколки украшений. Воздух будто вспух от жара. Едва начавшая оживать после нападения вехи земля, оказалась вновь опалена чарами. Краем глаза Берг успел заметить, как рванули обратно в село люди. Благо никого не задело, Барун прикрыл. В последний момент Леший выставил вперед руки, выкрикнул заклинание, и из земли вырвались толстые зачарованные корни, которые тут же образовали высокий плотный частокол. Живой заслон уберег не только улепетывающих крестьян, но и чистовода, успевшего присоединиться к толпе. Магический выброс, сгубивший Жневу, был такой силы, что наколдованные корни, мясистые и толстые, тотчас почернели, превратились в тонкие обугленные ветки, стали ломкими, как лучины. Когда все стихло, частокол рассыпался пеплом. За ним в облаке редеющего дыма показался Барун. Леший сменил обличие. Существо ростом на голову выше самого крупного медведя стояло, гордо расправив плечи. Глаза светились зеленым, голову венчали ветвистые рога, поросшие мхом. Под коротким темно-зеленым мехом, покрывающим все тело, голову и лицо лешего, отчетливо бугрились мышцы, серповидные когти на ногах и руках выглядели устрашающе. Подле Баруна скалился тоже сменивший ипостась Яшек. Рядом с лешими, стряхивая залу с рясы, бронился и сокрушался о бесславной кончине Жневы Ифим. Белки глаз упыря покрылись сеткой черных капилляров, черные сосуды проступили под нижними веками, на шее и висках. Возле Ефима жутко пучил рыбье глазище чистовод, снова ставший похожим на нечто среднее между лягушкой-переростком и человеком. От влажного его тела шел пар, уши-плавники мелко подрагивали в такт усам и стены, а волосы водоросли частично иссохли от жара и поломались. Берг, в отличие от твердо стоящей на ногах компании нелюдей, хорошим самочувствием похвастаться не мог. Казалось, если шевельнет хоть пальцем, то не выдержит и взвоет от боли. И угораздило же угодить в самый центр заклятия. Даже представлять не хотелось, во что превратились спина, плечи и затылок. Перед глазами то и дело вспыхивали цветные круги, воняло собственной паленой плотью и спекшейся кровью, тихонько звенело в ушах. «Ты умом повредился?» Взволнованный голос Вейны привел в чувство. «К чему это ненужное геройство? Таким заклятием меня бы не убило». Она осторожно попробовала пошевелиться и выбраться из-под него, но Берг зашипел от боли сквозь плотно стиснутые зубы. Он и без того с трудом удерживал себя, опираясь на предплечье, чтобы не раздавить ведьму своим весом. «Дурак!» — Вейна обхватила лицо Берга ладонями, строго посмотрела в глаза. «Перекидывайся и исцеляйся!» «Нет!» — гонитель глубоко вздохнул, собираясь силами. Его мутило от боли. Спина наверняка сплошь покрылась волдырями. Он ощущал, как кое-где из ран сочится кровь. Благо кожаные штаны и сапоги защитили от огненной вспышки ноги, хотя кожу под ними все равно соднило. Не будь Берг оборотнем, одними ожогами не отделался бы, а превратился бы в обугленный скелет. А взгляд Вейны тем временем изменился с сочувствующего и нежного на обреченный, в уголках глаз блеснули слезы. В его «нет» прозвучало все и сразу. В нем был и отказ становиться зверем, и нежелание отпускать Вейну, и немая мольба о прощении, и сожаление, и непоколебимая решимость. Успей она сплести заклинание, у него в таком состоянии не было бы и шанса, но Вейна, озабоченная его ранами и шокированная смертью жнивы, не собиралась ворожить, не ожидала подлости. А Берг давно усвоил, лучший способ победить ведьму – застать врасплох. Одной праматери ведомо, чего ему стоило проделать это стремительно и с каменным выражением лица, но он смог. Изловчился, превозмогая боль, перенес вес тела на колени, левой рукой надавил на грудь Вейны, правой сорвал с себя подвеску гонителя и силой вонзил острие крошечного меча ей в шею, прямо в мягкую впадинку под ухом. Вейна дернулась, попыталась оттолкнуть Берга, губы ее приоткрылись, но язык отказался слушаться, как и тело. Яд на кончике подвески был безопасен для оборотней-гонителей, но парализовал колдунов, реагируя на чары в организме. Вейна являлась и тем, и другим, поэтому уверенности, что яд обездвижит ее надолго, у Берга не было, но он все равно надеялся успеть осуществить задуманное. «Клянусь, я бы все отдал, дабы победить тебя в честном бою, однако сейчас вынужден поступить так». Берг выдернул подвеску, но в глаза Вейне больше не смотрел. Боялся, если взглянет, то передумает, даст слабину, ведь никогда прежде он не хотел обладать кем-то так, как ею. Никогда не мечтал провести подле кого-то жизнь, наслаждаясь простыми человеческими радостями, вроде совместного завтрака, конных прогулок в парке и... Нежданный удар обрушился на Берга. Гонителя подбросило в воздух плотным сгустком чар и отшвырнуло от Вейны. «Что? Ты? Наделал?» Зарокотал Баюн, легко проходя сквозь барьер Вейны. «Как смел ты, ничтожество, тронуть то, что так нужно мне?» Берг распластался на спине, раскинув руки в стороны и хватая ртом воздух. Перед глазами плясали цветные круги, все расплывалось, в ушах шумело, а боль в спине сделалась невыносимой. Внутренний зверь не стал дожидаться команды от покалеченного хозяина. Тело Берга начало меняться. Баюн выставил вперед руку, и в ладони его уже сиял алым новый сгусток магии, но направлен он был не на Берга, а на Баруна, Яшика, Ефима и Чистовода, которые бежали к Вейне. Не сметь прикасаться к ней. Магический алый шар взорвался прямо под их ногами, заставив сначала попятиться, а потом и вовсе остановиться. «Она моя!» Ярился Баюн, и алые чары закручивались спиралями вокруг его запястий и голеней, карминовыми всполохами мелькали в волосах, горели красными искрами на ресницах. Барьер Вейны, удерживающий блуждаков, пал под давлением силы некроманта. Ведьма простонала чуть слышно, но не смогла пошевелить и пальцем. Мертвецы же смертоносной волной повалили в сторону леших, упыря и водяного. Барун и Чистовод попытались поставить собственные барьеры из воды и древесных корней, но Баюн обрушил их взмахом руки. Завязался неравный бой между иными и блуждаками. Что же, убедившись, что мертвяки оттеснили ее друзей подальше, Баюн приблизился к Вейне и навис над ней. Голос его стал прежним, изначальный план провалился. Но расклад все равно неплохой. «Исцеляющей и очищающей магией я не владею. Придется тебе самого исправляться. Зато знаю одно местечко, где нас никто не найдет, и у тебя будет время на лечение». С этими словами Баюн поднял Вейну на руки и направился к озеру. Ведьма только и смогла, что скосить глаза на друзей, которых было уже не видать за плотной стеной мертвецов. Сколько Баюн их привел? 1000? 2? Больше? И ведь продолжают прибывать. Баруну ничего не стоит увести Яшика, Ефима и Чистовода, открыв лишачью тропу, но что тогда будет с селом? Нет, стародубки эти четверо не бросят. Слезы покатились по щекам Веины. «Будет тебе», — ласково мурлыкнул Баюн. «Ты все и равно проживешь немногим дольше них. Стоит ли так убиваться из-за разлуки? Ты никуда с ней не уйдешь», — раздалось у Баюна за спиной. «Я должен отдать ведьму отцу зрящему, чтобы он извлек из нее частицу праматери». Некромант обернулся по своему обыкновению медленно, почти лениво. Так, словно там его ждал не огромный и взбешенный медведь, а назойливая белка. Хотя толика удивления на лице Баюна все же читалось. Убивать Берга он и не планировал. Сын Мирославы как-никак, но был уверен, что вложил в атакующее заклинание достаточно чар, чтобы надолго вывести этого бугая из строя. «Поразительно!» — осклабился Баюн и, прищурившись, всмотрелся в медведя внимательнее. «А-а, вот оно что!» «Чувство, значит!» «Интересно!» «Вина, долг!» Некромант выдержал театральную паузу и добавил, облизнувшись, «любовь». «Ах, как не кстати!» Баюн перевел взгляд на Веину, глаза которой были теперь полуприкрыты, зрачки закатились под веки, дышала она часто, рвано, ее начинало лихорадить. Так отчаянно баорется. Потрясающее существо, уникальное. Самого его передернуло от воспоминаний о яде. Именно он был подопытным, когда эту дрянь создавали. Страдал Баюн дико и до сих пор не нашел слов, способных описать перенесенные мучения. А девчонка все еще упрямо балансировала на грани между бодрствованием и забытьем. Стоите друг друга. Баюн ощутил к ведьме и гонителю, если не уважение, то нечто сродни сочувствию, ведь быть вместе они не смогут никогда. Что бы там ни задумал Берг, девчонку Межемир не пощадит и ему не отдаст. Понимает ли глупый мальчишка, что извлечением силы праматери все не ограничится? Отдает ли себе отчет, на какие муки обрекает ведьму? Нет, уж лучше ей остаться с ним, с Баюном, и умереть быстро. Берг не знал, что творится в голове у Баюна, но приободрился, когда удалось ненадолго сбить его с толку. Признаться, гонитель и сам не понимал, где нашел силы встать. В мыслях крутилось одно – нельзя потерять Веину. Берг непременно передаст ее отцу зрящему, а после упросит того пощадить лишенную сил ведьму и заберет себе. Веину надо отобрать у некроманта любой ценой. Да, сейчас Берг с Баюном тягаться не сможет, но ему и не нужно, только бы время выиграть. Впервые Берг коснулся своей врожденной связи с Богом, прочувствовал, как по венам бежит не просто кровь и сила зверя, но и что-то еще, находящееся за гранью человеческого понимания. Гонитель угрожающе надвигался на Баюна, рычал, делал вид, будто готовится атаковать, а сам молился. «Владыка Нави и Яви, Бог мертвых и покровитель живых, прошу, услышь меня. Приди на зов мой, не оставь раба своего грешного в трудный час, не обдели меня своею милостью. Взываю к тебе, услышь меня и явись перед очами моими, ибо нуждаюсь я в присутствии твоем, помощи твоей и наставлении твоем. Остановись, если хочешь жить», голос Баюна в очередной раз изменился. Часть блуждаков отделилась от тянущейся к селу вереницы и теперь собиралась подле хозяина, оставляя ему при этом проход к озеру. Где-то вдали бушевал барун. Берг ощущал его чары, слышал возгласы, но не чувствовал Яшика, Ефима и Чистовода. Полчище мертвых скрыло от него и сражающихся нелюдей, и очертания села. Если все получится, уцелеет ли хоть кто-то из новых знакомцев? Берг замер, но молиться не переставал ни на миг. Он всегда верил, что праматерь слышит его и защищает, надеялся рано или поздно и до Межемира таким образом достучаться. «Ай, молодец!» «Больше не двигайся», — велел Баюн и шагнул в коридор, оставленный блуждаками. «Остановиться надо тебе». Некромант ожидаемо не послушал, только бросил напоследок, глянув через плечо. «О семье я подумай, дурачина. Сколько гаоре им принесет твоя смерть? Разве существуют гонители, что страшатся смерти?» Медведь, стоя на задних лапах, взревел и бросился в атаку. Повинуясь всего-навсего кивку Баюна, блуждаки ломанулись Бергу навстречу. Первому мертвяку Берг проломил грудную клетку одним ударом когтистой лапы. Тело поднял и швырнул в гущу противников, сбив нескольких с ног. Еще один удар наотмашь, и сразу две уродливые головы слетели с плеч. Очередного блуждака медведь попросту разорвал пополам, рванув в стороны за плечи. А дальше все смешалось. Мертвецы навалились со всех сторон, цепляясь за мех, норовя задавить числом, разодрать зубами и ногтями. Берг бился неистово. С треском крошились кости, с хрустом ломались позвоночники, лопались черепа, чавкали под лапами шматки гниющей кожи и внутренности, выпадающие из трупов посвежее. Медведь несколько раз поскальзывался, оказываясь под кучей блуждаков, но вставал, снова и снова скидывая их с себя, топча, давя и кромсая когтями на куски. Когда стал выбиваться из сил, в ход пошли зубы. И плевать было, что смрадная, трупная жижа заливала пасть и глотку, лишь бы добраться до красноглазого прежде, чем откроет портал и утащит Вейну в неизвестном направлении. Берг пробился к Баюну в момент, когда тот, предусмотрительно оградив себя полупрозрачным красным барьером, заканчивал читать заклинание переноса и готов был шагнуть в искренку. На поверхности воды у самого берега уже виднелся проход в какой-то то ли захламленный амбар, то ли заброшенный склад. Изображение стремительно обретало четкость, водная стихия охотно отзывалась на чары Баюна, и разрыв в пространстве делался все стабильнее. «Стой!» Берг сиганул вперед, со всей оставшейся дури вмазав лапой по барьеру, однако не только не расколол заклятие, но еще и услышал мерзкий хруст в запястье, лапу простерло болью. «Сломал!» «Черт! Черт! Черт!» Новый удар здоровой лапой тоже не увенчался успехом, зато его снова нагнали блуждаки. «Пока, пока!» Самодовольно улыбнулся Баюн и поднял с земли Вейну, которую пришлось положить, чтобы создать портал. «Я о ней позабочусь», — протянул нарочито сладострастно и поцеловал ведьму в лоб, отчего Берг окончательно озверел. Не обращая внимания на повисших на спине, шее и плечах блуждаков, он опять врезался в барьер, теперь уже всем телом. Несколько мертвецов от соприкосновения с преградой рассыпались пеплом. Берг же просто окончательно отшиб себе все, что можно было, согнулся пополам. Медведь мотал головой и крутился волчком, отмахивался здоровой передней лапой, пытаясь скинуть осточертевших мертвяков, напирающих непрерывно. Рано сдаваться, еще не конец. Баюн вошел в воду по щиколотке, когда все разительно изменилось. Не было ни ярких вспышек, ни сметающих все порывов ветра, ни молний, ни грозовых раскатов. Был только запах огня, того самого, что ощутил Берг перед смертью жнивы. Не нужно было видеть его, чтобы понять, он услышал молитвы и явился на зов чистой умрановой крови. Прежде всего пространство затопило его сила. Берга пробрал озноб от ощущений. Как он мог годами не замечать такого? Ни чары, ни энергии стихий, все аспекты колдовства разом и вместе с тем пустота, а за ней непоколебимый порядок в каждом ничтожном колебании магии. На фоне этой силы любая другая — пыль. Берга поразило, что Вейна верила, будто способна тягаться с подобной жутью. И не меньше поражало, почему эта мощь не могла пробиться под барьеры вокруг озерца и стародубок столько лет. У Межемира действительно не получалось, или он всего-навсего не хотел? Гадать было некогда. Уже в следующее мгновение сила Бога легла на плечи непомерной тяжестью. Берг обратился в человека непроизвольно, ноги словно подломились. Гонитель бухнулся на колени прямо в кучу собственной опавшей шерсти. Следом на колени попадали все до единого блуждаки. Последним, так и оставшись в воде, развернулся к берегу и опустился на колени Баюн. Созданный им портал исчез. На некроманте не было лица, даже с отдаления Берг прекрасно видел, как красноглазого трясет. «Что же ты наделал?» – прошептал Баюн почти беззвучно, но острый оборотничий слух без труда разобрал слова. «Костры! Костры! Костры! Теперь им не будет конца! Не будет конца!» Пробормотал еще тише и отчего-то крепче прижал сгорающую в лихорадке Вейну груди. «Прости! Я всего лишь хотел умереть, а вместо этого обрек на плен еще и тебя я!» «Что ты там несешь?» – прошипел Берг, невольно склоняясь еще ниже. «Заткнись, сученыш», – выплюнул Баюн с презрением. Межемир явился вскоре. Просто возник из воздуха напротив Баюна, но встал так, чтобы не замочить обувку, подол роскошного золотого балахона и край черной мантии. Был он, как всегда, ослепителен. Однако наблюдалось одно разительное отличие от привычного Бергу образа. Вместо мужчины неопределенного возраста, с длинной светло-русой бородой и того же оттенка волосами до плеч, здесь предстал молодой человек. На вид ровесник Баюна, лет 25, не больше. Никакой бороды он не носил и в помине, а волосы собрал в небрежный узел на макушке, закрученный столь искусно, что прическа все равно выглядела безупречной. Прежними остались лишь глаза, льдисто-серые, цепкие, да дрожи проницательные и хранящие в своей глубине вековую мудрость. Межемир, или отец зрящий, или Станимир, Берг понятия не имел, как правильно его отныне величать, молчал, а вместе с ним замерла и вся округа. Казалось, Бог над чем-то размышляет. Взгляд его при этом лениво скользил по всему, что можно было обозреть с места, на котором он стоял. Тело Берга теперь не только изнывало от полученных ран, но еще и коченело от холода, исходящего от межемира. Сложилось впечатление, будто прошла целая вечность, прежде чем Бог шевельнулся и приблизился к гонителю. Рука его плавно легла на голову Берга. «Хороший пес», — потрепал единца по макушке. «Зря я усомнился в тебе». Он снял с себя мантию и отдал Бергу. «Возьми. Прикройся». «Что же до тебя?» — Межемир обратил взор на Баюна. Тот, казалось, и дышать не смел. «Не скажу, будто так уж сильно удивлен или разочарован, но наказание ты получишь». «Как тебе будет угодно, святейший?» — отозвался Баюн глухо. «Глупо, баюшка». «Признайся, Межемир все же вошел в воду и подел указательным пальцем подбородок некроманта, заставив того смотреть себе в глаза, ты ведь из-за Мирославы во все это влез». При звуке имени матери настороженность Берга достигла предела. Он осмелился бросить взгляд на Межемира. Баюн же только бестолково открыл и закрыл рот. Губы его дрожали, пальцы судорожно впивались в веину. Наконец, он выдавил из себя тихое, хриплое от волнения. «Не йод. Она ни при чем. Ох, баюшка, баюшка». «Ну как же нет, если да», — снисходительно улыбнулся Межемир и погладил Баюна по щеке. «Сколько лет уже это длится, а?» «Ладно, Велимир. Тот хоть смертный, но ты». Бог вдруг посуровил и ударил некроманта по лицу наотмашь, у бедолаги чуть башка не отскочила. «Я тебя, конечно, ценю, но терпеть и дальше твое самодурство не намерен. Пора напомнить вам с Велимиром, где ваше место. Как его святейшеству будет угодно», — повторил Баюн, слизывая кровь с разбитой губы. Надо отдать ему должное. Равновесие он не потерял и веину не уронил. «Велимир самолично ее на костер приведет, а ты подожжешь», — довершил Межемир. Берг сокрушенно свесил голову, плечи поникли. По всей видимости, мать не вняла его предостережением. Ожидаемый конец для той, кто заигрывал с чарами. Теперь слова Баюна о кострах не казались бредом обезумевшего некроманта. Как его святейшеству будет угодно, Баюн словно позабыл все другие слова. «Ишь, какой шелковый сделался!» — усмехнулся Межемир, схватил некроманта за волосы на затылке и с силой дернул назад. «И не надейся на скорое прощение, убожество! Вставай!» Межемир рванул Баюна за волосы вверх. Тот поспешил подняться. «За этим Бог забрал у него веину. Я пригляжу. А вы двое», — он взглядом дал Бергу понять, что тот тоже может встать, «следуйте за мной». Гонитель выполнил приказ, опоясался мантией и огляделся в поисках своего оружия, но оно, как и подвеска, затерялось где-то, когда он обратился в зверя. Межемир направился к селу, Баюн и Берг шли следом. С каждым шагом единец чувствовал себя все увереннее, убеждаясь в правильности принятого решения. Теперь, ощутив истинную мощь веяной Межемира, он не сомневался. Схлестнись они, пострадал бы не только надмирный град, в крови захлебнулось бы все междукняжье, а если бы присоединился еще и Баюн. Нет. Буйство таких сил допустить нельзя. Жизнь Веины он позже попытается выторговать, на некроманта плевать, Лутар мертв, родители сами втянули себя в неприятности, повлиять на их участь уже вряд ли возможно. А что до жителей Стародубок и Озерца, то их куда меньше, чем жителей Надмирного Града, да и обитает в них по большей части нечисть, маскирующаяся под людей, приемлемая жертва. Когда Межемир успел поставить Баруна, Ефима и Чистовода на колени, сковать колдовскими путами и наложить на них заклятие немоты, оставалось только догадываться. Одно радовало, Яшика с ними не было. Невероятное чувство облегчения разлилось в душе Берга. Если Яшик умудрился сбежать, то, может, и еще кому-нибудь из селян удалось скрыться вместе с ним. Но радовался гонитель недолго. У ног его вдруг вспыхнуло золотистое сияние, и появился меч, который он счел потерянным. «Берг, этих троих убьешь ты», — приказал Межемир буднично. «Баюн». «Да». «Позаботься, чтобы от села и того городишки, Озерца вроде, камня на камне не осталось. Пленных не брать, уничтожь всех». Как его святейшеству будет угодно? Баюн и не пытался спорить или противиться велению Бога, просто повел рукой, и блуждаки тотчас зашевелились. «Кушать поодано, дети мои». «В переед». Напоследок с ненавистью зыркнув на Берга, некромант первым пошел к домам. «А что же ты мешкаешь?» Межемир пнул кончиком сапога меч. «Не хочешь?» «Разве я могу хотеть или не хотеть? Я лишь выполняю приказы». Берг поднял меч здоровой левой рукой. Отчего-то оружие показалось ему в разы тяжелее, чем обычно. «Погоди», — Бог щелкнул пальцами, и заклинание немоты спало с пленников. «Они имеют право на прощальные слова». Берг предпочел бы не слышать никаких предсмертных речей от тех, с кем еще недавно делил хлеб и кров, но противиться воле Межемира, естественно, не собирался. «Я буду являться к тебе во снах, пес, вместе со всеми теми, кто уже навещает тебя», — насмешливо произнес барон, сразу, как спало заклятие. «Из нас двоих, гонитель, покой не найдет лишь твоя душа», — с неизменно доброй улыбкой сказал Ефим. «Впредь купайся и пей осторожно, сукин сын», — процедил сквозь зубы Чистовод. «Родни у меня навалом. Никогда не знаешь, в каком ручье на кого-нибудь из них наткнешься». Берг кивнул и ответил просто. «Прощайте». Никто из нелюдей не сменил обличие обратно на человечье, и гонитель по привычке от всего сердца возблагодарил за эту милость праматерь. Так легче. Проще заставить себя верить, что перед ним не существа в доброте своей и жертвенности, превосходящие многих людей, а монстры, с коими его учили сражаться с малолетства. Вот эта гора мышц, покрытая буро-зеленым мехом, не барун, а рогатая тварь из чащобы с нечеловеческим потусторонним взглядом. Удар. Брызги зеленоватой жижи вместо крови. Конец верховного лешего междукняжья был быстрым. Вот это, не многодетный отец-весельчак, закрывший собой село, а склизкая жаба-переросток, воняющая тиной. Второй удар. Не кровь, а болотная жижа пролилась на землю. Не стало хранителя искренки. Вот это. Черт! Ефим даже с клыками, почерневшими глазами и венами, был слишком похож на человека и ряса его. Одежда свисала клоками, разодранная мертвецами, но в ней все еще хорошо угадывалось скромное облачение пригляда. Будто в знак того, что на той стороне упыря и правда ждут с распростертыми объятиями, сверкнул вдалеке конусообразный купол церкви, подсвеченный пламенем пожара, уже раздутого баюном в селе. Третий удар. Кровь Ефима была черной. Осиротел стародубский приход, а вскоре за своим приглядом последует и вся его паства. Берг опустил меч. С клинка стекали густые капли того, что заменяло нечисти кровь. Обезглавленные тела валялись у ног гонителя, и хотелось бы просто переступить через них, двинуться дальше, но ноги будто одеревенели. Внезапно земля разверзлась под трупами лешего, водяного и упыря, поглотила останки вместе с отрубленными головами, снова сомкнулась, а место казни покрылось густым ковром ветреницы лесной. Белоснежные цветы сияли в ночи ярче звезд. Берг повернулся к Межемиру. Веина все еще лежала неподвижно на его руках, глаза ее оставались полуприкрытыми, но пальцы левой, свободно свисающей руки, едва заметно подрагивали, а на кончиках их гасли серебристые искры. «Ну надо же!» — Межемир глядел на ведьму с неприкрытым восхищением. Этот яд даже Буюна валит с ног на пару-тройку часов. А ты поистине невероятно маленький и грозный страж рубежа. Отличная работа, единец, обратился он уже к Бергу и явно имел в виду не убийство нечисти. Очень хорошо. Ты смог мне угодить. Я не поскуплюсь на награду, будь в этом уверен.